Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ведущий Виталий Третьяков. Сегодня 9 декабря 2012 года, а 10 декабря по новому стилю, ровно 190 лет назад, родился выдающийся русский мыслитель 19 века Николай Яковлевич Данилевский, самый цитируемый на Западе русский мыслитель. Если, конечно, не считать, там, не знаю, Достоевского, Толстого. Тема сегодняшней передачи – Николай Данилевский, забытый гений русской философии и истории. Может быть, я здесь перебрал вот с этим определением «забытый». Но то, что гений, на мой взгляд, очевидно, он просто является первооткрывателем вот этого подхода цивилизационного к истории, что потом сделали западные специалисты уже в этой области, там самый известный Шпенглер, Тойнбе, например. Но почему-то, как мне кажется, в нашей и публицистике политической, и исторической очень мало ссылается на Данилевского, хотя вот этот труд его главный, Россия и Европа, он просто входит как обязательное чтение в западных университетах. Так вот, поговорим сегодня об этом человеке. Первый вопрос. Правильно ли я оценил эту фигуру? Или, может быть, здесь некий перебор в моей оценке? Борис Вадимович, с вас начнем. Дело в том, что Николай Данилевский, я считаю, в чем ваши оценки совпадают с реальностью, это был, наверное, один из самых выдающихся российских политических мыслителей, особенно внешнеполитических мыслителей. Вот мало кто из русских философов, особенно тех, которые входят в нашу программу университетскую по истории русской философии, можно назвать человеком, способным концептуализировать российскую внешнюю политику, обнаружить ее глубинные, идеальные, ценностные и иные основания. Он был человеком, полностью поглощенным вот этим политическим интересом. Хотя у него существовали и другие работы. О дарвинизме, например. Но читал он там вообще о климате писал. Он писал о климате, он боролся с филоксерою, большую роль сыграл в защите крымских виноградников, большую роль сыграл в изучении рек, особенно когда был в ссылке. Но все-таки вот его прямой интерес, прямая его сфера деятельности – это политика и, в первую очередь, внешняя политика. Вот здесь действительно без него обойтись невозможно. И мы едва ли хорошо поймем российскую внешнюю политику и вообще политическое существование Российской империи без этой фигуры. Безусловно, фигура уникальная. И я бы хотела сказать, что на самом деле это был человек очень увлеченный, увлеченный во многих областях деятельности. Его нельзя сводить только к внешней политике, например. И это далеко не основная его забота. Чем он только не занимался. Трудно найти ту область, где он не писал, не исследовал. Он всю жизнь провел в экспедициях, и этим очень болел. И что касается его главного труда, благодаря которому он известен потомкам, тут тоже можно сказать, что он писал на одном дыхании. Для него это было очень важно. И не так важно, насколько услышат или не услышат его современники. Не в том смысле, что он не хотел быть услышанным. Но для него это плод его теоретического осмысления мира. То есть на самом деле по его письмам времен Крымской войны можно увидеть, насколько как бы человек переменился. То есть есть в архивах письма этого периода времени, где он называет войну славной и святой. И для него после вот этого совершенно другая картина мира возникла. И он был прежде всего ученым. Ему мало было просто сказать, что вот Европа плохая, да, а мы хорошие, нас обидели. Ему надо было понять, почему эта катастрофа произошла. Мне представляется, что Николай Яковлевич Данилевский – это фигура мирового масштаба. Это явление общечеловеческой мысли. И не случайно есть такая международная ассоциация сравнительного изучения цивилизаций. Она его признала пионером цивилизационного подхода. Это человек, который дал совершенно новую картину мира. Он показал, что наш земной шар, шарик, он един и разнообразен. Им это впервые в мире было совершено. И это дало потом толчок и Шпенглеру, «Закат Европы», который написал, и Тойнбе, «Постижение истории». Его идеи развивали вот эти ученые. Я считаю, что он один из основателей мировой геополитики. Мы знаем Ратцеля, Маккиндера, но как-то забываем про Данилевского, который несколько раньше вот эти идеи уже изложил в своем труде «Россия и Европа». Почему? Потому что у нас так сложилось, что российская геополитика, она долгое время развивалась в рамках военного формата, то есть в недрах Академии Генерального штаба. Данилевский же первый в нашей отечественной общественной мысли показал вот эти геополитические направления, которые затем развивались. Людмила Ростиславовна, добавить можно ли что-то, если как бы исчерпан комплементарно, но объективный набор? Тогда мы к сути перейдем, да, пожалуйста. Ну, буквально несколько слов. Данилевский действительно не был оценен и при жизни в значительной мере, когда вышло первое издание вот этой книги «Россия и Европа». Она была так встречена достаточно прохладно. И лишь последующей... Это каноническая, в общем, книга. Да, это даже удивительно, потому что она действительно настолько интересна и глубока, что, казалось бы, публика должна была бы читать ее бесконечно. Но последующие издания, которые он сам несколько исправлял, были встречены уже совершенно иначе. Он все больше и больше вызывал интерес. Ну и, наконец, нельзя не сказать о том, что вот последующее развитие философии, истории, литературы без Данилевского тоже уже немыслимо. К нему обращается и Страхов, и Соловьев, и Тимирязев, и уже не говоря о евразийцах. Его идеи вошли вот в эту теорию совершенно естественным образом. Она основана на теории Данилевского, поэтому действительно он является некой ключевой фигурой русской философии, русской истории. Хотя и противоречивый, конечно. Ну, да. Противоречивый. Кто из великих не противоречив? Тогда зачем быть великим? Александр Валентинович, что можно добавить? Если мы посмотрим на Данилевского, прежде всего, конечно, его сфера деятельности – это биология. И в этом смысле, как биолог, он крупнейший в России дореволюционный критик Дарвина. Я не специалист в биологии, но дарвинизм открывается совершенно потрясающим философским видением. С точки зрения Данилевского, дух творит материю ради чего? Ради красоты. Да, красота есть присутствие духа в материальном. И он методику естественных наук прикладывает к истории, да, рассматривая историю как специфическую форму существования живой материи. И отсюда, собственно, вырастает его теория. О чем, в общем, многие люди говорили, за что вы, кстати, тогда очень ругали. Вот, но что вот это на стыке наук, что считается сейчас совершенно потрясающие вот, абсолютно новации. Блин, слушай, ты хотел по поводу дарвинизма? Во-первых, важно отметить, что он критиковал Дарвина с эволюционистских позиций. То есть он не был критиком идеи эволюции в целом. Он считал, что Дарвин не учел основную вещь, которая определяет развитие, определяет эволюцию живых существ в природе, а именно целесообразность. Что в его концепции происхождения живых видов отсутствуют цели. То есть он критиковал Дарвина с таких классических, можно сказать, аристотелевских позиций. И действительно, можно сказать, он нашел слабые места этой концепции, в которой действительно все рождается из столкновения различных живых существ, из приспособления их к окружающей среде. И никакого вот высшего замысла относительно биологических видов не существует. Главная позиция, которую он отстаивает, что человеку мир дан как красота. Это некая гармония. И дарвинизм объяснить эту красоту, эту гармонию не может. Дарвинизм – это теория, которая чисто материалистически говорит о том, что существуют какие-то мелкие изменения организма. И это есть по Данилевскому философии грубых случайностей. И он полагает, что надо признать идею некоего руковождения все же божественного. Вернемся к главному, чем он все-таки вошел в историческую, социологическую мысль. Это вот это учение фактически о многообразии человеческой цивилизации, то есть цивилизационный подход и цикличность истории. Вот насколько это было навод для того периода, что конкретно он сказал. Ну и вторая часть – это уже вот Россия и Европа, собственно, противостояние, взаимодействие того и другого, что актуально до сих пор. Дело в том, что Николай Яковлевич, как большой биолог, он все-таки некоторые свои взгляды в этой области знаний он экстраполировал на историософию. Ну, в частности, применил органичный эволюционный подход при рассмотрении цивилизации культурно-исторических типов. Да, это да, это совершенно. Он показал, что они рождаются, взрослеют, становятся и умирают. Вот. И при этом, кстати, он показал, что каждой цивилизации все-таки свойственен инстинкт и борьбы за существование, и самосохранение. Он показал, что вот эта вот экспансия имманентно присущее качество каждой цивилизации, которая все-таки не просто борется за свое существование, она пытается другие цивилизации, так сказать, покорить. Это не обязательно территориальное влияние, а он даже приводит формы вот этого влияния. Она может быть культурной, она может быть религиозной, эта форма, она может быть политической, даже экономической. Ну, то есть все то, что актуально для сегодняшнего. Да, и уже он только в конце вот этого песни приводит, как он говорит, военные удары как средство вот этой экспансии. Но на первое место он все-таки все же ставит стремление цивилизации к самосохранению. Поэтому, когда его обвиняют в том, что он сказал, что вот западный мир нам чужд, западный мир нам враждебен, это скорее было, что цивилизации все-таки между собой общаются, взаимовлияют. Он скорее пытался защитить Россию. Почему? Потому что тогда это было время не просто зарождения, а расцвета европоцентризма. Считалось, что есть одна цивилизация европейская, западная, другие идут в фарватере, и Россия в том числе. И то, что вот многие обижаются на то, что он попытался славянскую цивилизацию показать выше, чем она романо-германская, то есть западная, ну, в перспективе. Вот. Это, наверное, скорее была попытка все-таки защитить наше отечество. Нет, а тут что, правда, я как раз вот именно за такие вещи и ценю Данилевского, что он раньше других попытался не спровергнуть вот этот кумир евроцентризма, который мы сейчас видим рушится на глазах, а это же уже там 120-130 лет спустя того, как Данилевский об этом говорил. Да. Ну, во-первых, конечно, все-таки надо сказать, что не он первый открыл идею цивилизации. Это все-таки не совсем так. Но, тем не менее, что такое он непосредственно внес? Он действительно, тут вы совершенно правы, пытался теоретически объяснить, чем объясняется вот эта всеобщая мобилизация Европы против России, когда Россия вроде бы боролась за правое дело. Причем вполне европейское. Она боролась с Османской империей. Собственно, непосредственной причиной войны были борьба за ключи, значит, к Иерусалимскому храму. Вот. И вроде бы, вообще-то говоря, должно было быть общеевропейским делом борьба с Османской империей, которая действительно порабощала славянские, не только славянские народы. А вместо этого мы получили всеобщую мобилизацию Европы против нас. По крайней мере, Франция, Британия и часть Италии объединились против России. Он понял, что здесь дело не только в чисто национальных интересах. За этим какая-то большая геополитическая логика. Далее он пытается дать этому какое-то теоретическое объяснение, исходя из своей вот этой вот зоологической, биологической теории. Здесь он, конечно, прямо скажем, совершает ряд натяжек совершенно определенных, которых, собственно, на него все обращают внимание. Он пытается довольно произвольно создать культурно-исторические типы. Собственно, его теорию называют теорией культурно-исторических типов. Если не ошибаюсь, их там, по-моему, 11. 10. 10, да. Вот. Но произвольно в каком смысле? Ну, да, у него основная идея какая? Что на самом деле культурно-исторические типы объединяются по этническим признакам. Так и есть уже. Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Отдельная семитская этническая группа разделена по трем культурно-историческим типом. Значит, действительно, масса существует, ну, так сказать, вот культурных влияний одного культурно-исторического типа на другое, а эти культурные влияния полностью исключаются из возможности с его же, собственно, точки зрения. Это христианство возникло в одном культурно-историческом типе, древнееврейском, перешло в романо-германский. Та же самая проблема с буддизмом. Как она мог перейти из индийского в китайский культурно-исторический тип? И, кстати говоря, из последователей Данилевского никто, собственно, не смог внятно ответить на эти вопросы. Как, собственно говоря, все эти реальные феномены буддизма, христианства и другие, не говоря уже о существовании европейской науки и так далее, как они реально вписываются в эту теорию. Конечно, Данилевскому не очень повезло то, что он умер уже в момент, когда очень сильно начали обсуждать его книгу. Его книгу стали обсуждать в основном после его смерти. И он как бы особенно в полемике не участвовал. За него участвовали его ученики, друзья, последователи и так далее. Шпенглер в какой-то степени ответил за Данилевского, так между нами говоря. Вот. Он нашел ряд аргументов, доказывающих, что на самом деле христианство понимается во всех этих цивилизациях совершенно не одинаково, и нельзя говорить ни о каком едином христианстве. Но, конечно, в таком случае это уже не было христианской историософии. Это была уже историософия стопроцентно такая ну, я не знаю, можно сказать, языческое, в которой такой феномен, как христианство, вообще не воспринималось как что-то цельное и единое. Вот. Поэтому, конечно, его научная теория опровергалась, опровергалась довольно убедительно. Можно возразить Борису. Все-таки, с моей точки зрения, воспринимаются на самом деле в развитии, в прогрессе по-настоящему только достижения технические. Да? Вот ружье можно дать кому угодно, там, хоть в неолите, да, научились стрелять все. Что касается достижений вот такого духовного типа, они, конечно, воспринимаются. Но дело в том, что русский Шекспир, грубо говоря, и английский Шекспир – это не одно и то же. Но что касается религии, мне кажется, очевидно. Это вообще, кстати, всегдашняя проблема. Сочетание универсальных религий, вообще универсальных догматов с национальным. Да? Ну, понимаете, не надо тут далеко уж особенно ходить. Давайте вспомним, что писал Леонтьев, например, по этому поводу, что писал Розанов. Все они сказали, ну, конечно, Данилевский ошибался. И Леонтьев просто в письме Цертелеву вот, это прямо пишет. Ну, конечно, мы не можем полностью защитить теорию Данилевского от этих очевидных возражений, что начало передаются... Это, по-моему, то ли второй, то ли третий закон его культурно-исторических типов, что начало одного культурно-исторического типа... Один культурно-исторический тип не передается другому. Да. Не так. Именно разговор шел о началах. Начало, а да. не о достижениях. Вот я и сказал о началах. Есть предложение не сводить его к религии, это учение. Да, да, мне да, хотелось да. бы напомнить, что он называл вообще цивилизацией культурно-историческим типом. Это общность людей, которая отличается от других обществ людей. Да. И эту общность людей объединяет что? Язык или группа языков, нравы, традиции, образ жизни, ценности. Ценности и так далее. Не только религия. Почему? Потому что это потом уже Тойнби напишет, даже что... Даже образ хозяйствования. Конечно, да. образ хозяйствования, ну, то, что... поведение, да. жизни и так далее. И да, на этом основании... Потом понятие архетипа. Да. да. Так, да. А то, что эти цивилизации или вот эти культурные исторические типы рождаются, взрослеют, дряхлеют, их да. Умирают... Вне зависимости, как да. он говорил, от развития Европы, да, да. от перевизации. И весь мир не крутится вокруг Европы, европейских, да. этого, европейского, романо-германского. Весь мир – это большой сад, в котором растут да. разные деревья, они растут разным темпом. Также и цивилизация разным темпом. Китайская, допустим, своим темпом развивается, мы сейчас это наглядно видим. Индийская своим темпом, романо-германская своим темпом, российская цивилизация своим темпом. На самом деле это очень такой тонкий момент в данной книге. И именно на преемственности указывали как основное противоречие теории. Да? То есть вроде как не передается, и вроде он говорит, что есть преемственные типы, да? То есть вроде как-то они что-то передают. И тут очень важно посмотреть шире на проблему. Все говорят о теории культурно-исторических типов. Но вот эта категория, культурно-исторический тип, не единственная категория его теории. И у него есть очень важное понятие, понятие прогресса. Вот. И это понятие, с одной стороны, это разные векторы, по которым развиваются разные, соответственно, культурно-исторические типы. Но его, например, тот же Соловьев обвинял в том, что он антихристианский мыслитель. Почему? Потому что он убрал единую цель развития человечества. Вот каждый идет в своей линии, да, и неважно, как развился сосед, каждый живет для себя и только ради себя. Но у него есть очень важное понятие в его историософии. Это некое такое абстрактное хранилище, куда попадают все достижения цивилизации различных. В основном это практические навыки. Единственное исключение, которое он делает, это христианство. Там оказывается. Но опять же, в силу разных образовательных начал, психологического строя, разные цивилизации могут по-разному ее впитать, и, соответственно, будут разные плоды. И что касается преемственности, он писал именно о том, что практически передаются, да, нельзя передать духовное начало. Но еще важно то, что вот у него эти разные культурно-исторические типы, вот посмотрите, ранние, да, там, например, китайские, индийские, они автохтонные. То есть они как бы везде по чуть-чуть что-то развили. Да? Потом появляются, например, греческие или римские. Они развили одну категорию деятельности. Всего у Данилевского их четыре. Потом появляется германо-романский, да, тип. Он развил уже две. Политическую, соответственно, и культурную. Вот. И вот может появиться новый славянский, который будет четырехосновным. Вот если посмотреть, да, то получается, что он отрицал единую линию, да? А вот в этой сокровищнице это как раз единая линия и представлена. То есть цивилизации, они не трудятся просто так, да? Они трудятся для того, чтобы заполнить эту сокровищницу. И после того, как появляются однососновные, автохтонных уже нет. Уже новые автохтонные не появляются. После появления двухосновного, скорее всего, должна появиться, ну, не менее, чем двухосновная цивилизация. Вот. То есть вот это вот, у него получается такой отголосок позитивизма, но абстрактный, да, связанный не с конкретными деятелями, а с вот неким таким хранилищем, и, соответственно, из которого могут черпать так называемый строительный материал. И, соответственно, те цивилизации, которые появляются позже, они, так скажем, более в выгодных условиях. Им не надо изобретать какие-то вещи заново, велосипед. И, соответственно, они могут не тратиться на некоторые вещи, которые, например, отняли бы у них силы. Они могут развиваться согласно своему природному психическому строю и дать большие плоды. И вот этот момент, он очень важен. То, что вот все-таки у него сочетаются различные деятели, да, истории человечества, и все-таки наличие единой вот этой прямой. Он это смог совместить, да, сконструировать такой довольно сложный механизм. Вот американское. Они просто наследовали от Англии все практически. Он называл это переносом. Да, ну хорошо. Да. Начиная от языка, который сразу дал гигантское преимущество американцам. Нет, с точки зрения Данилевского там все четко. Америка – это вообще то же самое Европа, просто пересаженная на новую почву. Это никакого не новый культур. Некая такая субцивилизация, западная цивилизация. Ну, правильно, так и есть. Но просто я к тому, что сказано, оно похоже на правду. Помните, как он пытался создать всеславянскую цивилизацию, в которую войдут и православные славяне, и католические славяне. Ну, например, чехи, поляки. Он говорит, их нужно православить, чтобы они с католичества вернулись в православие. Потом греки православные. Их же не сделаешь уже славянами. Греки абсолютно. Он Константинополь считал, должен быть столицей Славянской Федерации. Да, или румыны православные, их уже не сделали. Кстати, как ни парадоксально, чехи в то время, в общем, хотели в основном. Коллизии, между прочим, в сегодняшнем Евросоюзе, в частности, происходит и по границе север-юг, православная, протестантская, лютеранская, ну и так далее. А вы знаете, какая у него есть одна замечательная идея? Вот Данилевский написал, что любой международный межгосударственный союз будет устойчивым, крепким тогда, когда он основывается на единых культурных началах. Вот посмотрите НАТО. Если почитать устав НАТО, открываем преамбула. НАТО, Североатлантический союз государств, создан для защиты интересов своей цивилизации. Или вот сейчас, буквально в прошлом месяце, Назарбаев участвовал в форуме турецко-казахском. И что он заявил? Что нужно создать Тюркский союз, основанный на единых культурных началах тюрков. И он предложил 200 миллионов тюрков от Алтая до Средиземного моря объединить, чтобы они вот на этих единых началах... Это интересные примеры, и в частности, это для Казахстана резервная модель дальнейшего развития. Давайте к Данилевскому вернемся. Да, вы хотели, чтобы... Да, вот хотелось бы отметить, что же главное у Данилевского. Итак, он работает, он пишет, размышляет в век колониальных захватов. Когда мир поделен, и это считается вполне естественным. И даже такие прекрасные мыслители, как вот социалист-утопист Сен-Симон, говорит, да, нужно, чтобы ученые по всему миру ездили, чтобы они свои открытия делали, чтобы все шло в прогрессивном направлении. А что нужно для этого? А чтобы ученым, собственно, никто не мешал. Нужно поделить мир на 4 части. И не север-юг, как мы могли бы подумать, а французскую часть, английскую, немецкую и итальянскую. И вот тогда прогресс будет идти семимильными шагами. Да, вот, собственно, против чего Данилевский выступает. Он говорит, что существуют народы, которые имеют претензии, имеют право жить, соответственно, тем устоям, которые они выработали. Они суверенны, они самостоятельны. И не нужно сравнивать народы по степени совершенства или несовершенства. А историки, как он показывает, все время заняты этим. Они сравнивают народы, которые стоят на разных ступенях развития. Один из них только зарождается, он кажется примитивным. Другой достиг точки апогея развития, и он кажется превосходящим все остальные народы. Но так ли это? Если развитый народ начнет давить ростки вот этого народа неофита, что же выйдет? выйдет некое абсолютное единообразие. А Данилевский уверен, что разнообразие устойчиво, а однообразие неустойчиво. Вот все, что вы говорите, это просто, во-первых, описывает современное состояние дел, подтверждает правоту Данилевского, а не тех, с кем он спорил, гуманистично, вот не в примитивном, а в настоящем смысле этого слова. Я не знаю, там, тогда он предвидел то, что эгоистически эти и ученые, западноевропейские политики либо не видели, либо специально не хотели видеть. Да, даже страшно сказать, что он предвидел. Действительно, во-первых, он предвидел распад османского конгломерата политического, австро-венгерской империи. Действительно, он это предвидел. Вот раз Османская империя, больной человек, да, и Австрия, да, про которую уже даже тогда начинающие геополитики говорили, что это вообще страна, состоящая из одних Ирландии, и у нее нет будущего. И самой Австро-Венгрии это обсуждалось. Я, к сожалению, вынужден немножко возразить Борису. Все-таки, прежде всего, вот это надо подчеркнуть. Данилевский – это именно создатель новой историософии. Не Гизо, не тем более уж Рюкерт. Вот, которого притянули там за уши. Данилевский как раз в этом смысле вполне самостоятельная фигура, абсолютно. И вот в этом ему не отказывали даже критики. В этом смысле Соловьев был абсолютно, как критик, неправ. Но что Данилевский почувствовал совершенно четко, и совершенно вот четко ощущал, он ощущал колоссальную потенцию России, не только потенцию такой государственно-военной мощи, но и культурную. Я сейчас все-таки отвечу. Что действительно внес Данилевский нового в теорию цивилизации? Теория цивилизации была, конечно, до Данилевского, но что он убрал из слова цивилизации оценочный смысл. То есть вот если раньше под цивилизацией понимались в основном Европа, европейские... Где-то говорил, что и другие существуют цивилизации, но европейская цивилизация как бы наиболее цивилизованная. Европа возникла из античности, из христианства, из германского начала. Данилевский это снял. Данилевский сказал, надо все цивилизации, вне зависимости от того, достигли они чего-то, не достигли они чего-то, оценивать, в общем, равным образом. В этом смысле это был действительно протест против колониализма, против экспансии романо-германства, как он впервые вел это. И в этом смысле его вот эта четырехосновность, где он все-таки попытался внести оценочное суждение, она в какой-то степени противоречила его же собственному историческому положению. Немножко политизировала. Она как бы, он как бы понимал, с одной стороны говорит о том, что нельзя никак никого оценивать, все, в общем-то, равноправно, а с другой стороны нет, но все-таки есть определенные критерии, благодаря которым мы, то есть славянский в данном случае культурно-исторический тип, будет признан наиболее состоявшимся как бы и всех остальных культурно-исторических. Но это ответ своим эгоизмом на эгоизм и эгоцентризм. Я бы сказал, это эгоизм. Давайте вот завершим разговор о достижениях Данилевского. Теория цикличности истории и культурно-исторических типов или цивилизаций. И перейдем, собственно, к противостоянию России и Европы, к названию основного труда «Россия и Европа» и к тому, что, мне кажется, по-прежнему крайне актуально сегодня. И рассуждение об общеевропейских ценностях, столь популярные с начала перестройки, и с этим флагом до сих пор идет наша политическая мысль во многом. Вот в этом смысле я и понимаю, почему не цитируют Данилевского. Это просто противоречит популярной нынешней политической идеологии. Да. Но если прав Данилевский, тогда мы идем по ложному пути. И мы не сможем ни с китайской там, цивилизацией сойтись в пламенном любовном экстазе, ни с европейской, но с цивилизацией, вроде бы, с китайской все вроде понимают, что не удастся. Но с европейской, да, сольемся. Вот это, но это же он не из-за нелюбви к Европе, к западной, а просто объективно анализируя там, ход событий, но фиксируясь на той же Крымской войне. Вот давайте об этом разделение. У него есть вариант слияния. Да. С романо-германской цивилизацией, то есть западной. Но это выглядит в качестве предупреждения, даже строгого предупреждения нашей цивилизации. Он говорит, что у России есть только два пути. Да-да, путем подчинения. Да. Один путь – или Россия сохраняет свою самобытность, развивается как самостоятельная цивилизация, самостоятельный культурно-исторический тип, или она становится этнографическим материалом, То есть для первую очередь да, западной цивилизации. То есть западная цивилизация поглощает Россию и использует ее как некую питательную среду. Вот к чему мы сейчас многие и стремятся в российской политике. Да. Видим на самом деле такие попытки серьезные, которые сейчас осуществляются, причем, как он и предупреждал, различными формами. Мы видим и политическую форму, и культурное распространение либеральных ценностей, экономические различные формы экономической экспансии. И более того, он показал два варианта развития цивилизации с точки зрения отстаивания и развития своих культурных начал. Первый – это апатия, самодовольство. Когда цивилизация уже считает, что она самая лучшая передовая, самая продвинутая, успокаивается на этом. И это гибельно. А второй вариант – это апатия, отчаяние. Когда цивилизация пытается свою самобытность развить свои культурные начала, у нее не получается. Цивилизация пытается заимствовать у другой цивилизации, как, например, наша периодически заимствует на Западе. Опять в точку. Первая апатия самодовольства – это нынешний Евросоюз, но сейчас уже не такой самодовольный. Да, отчаяния – это то, что у нас было и есть. Да, и он предупреждает, если цивилизация раз, второй, третий пытается что-то взять у другой цивилизации и не получается, наступает апатия отчаяния, за которой следует умирание и превращение в этот Все, что вы не берете, не перескажете из Данилевского, все прямо в сегодняшнем дне. Вы знаете, давайте так, я тут нашу критическую ноту. Да. Значит, в чем правда Данилевский? Первое. Действительно, политическое отчуждение между Россией и Европой. Можно сказать, цивилизационное, так сказать, если понимать под словом цивилизация. Можно сказать, какие-то высшие религиозные ценности. Ясно, что Европа никогда, тут Данилевский 100% прав, не воспринимает Россию в качестве части своей собственной культурно-исторической общности. Он объясняет, как вы помните, Данилевский, это... о происхождении Европы из феодальной монархии Карла Великого. Россия к этому не имеет никакого отношения. Россия абсолютно чуждая. И отходом от православия Европы. Отходом от православия сложно сказать, потому что он, в отличие от Хомякова, не считает, что православие – это некое истинное вселенское христианство, а католицизм – это отколовшаяся от него часть. Но концепция России и Европы, прямо скажем, не очень соответствует этим его ученическим по отношению к Хомякову и Киреевскому славянофильским воззрениям. Здесь он действительно Здесь он прав. В чем он не прав? Это то, что он переносит политические вопросы на культуру. Когда он начинает рассуждать на тему культурного нашего отчуждения, когда он начинает говорить, что каждый народ должен развивать какую-то собственную культуру, и что всякое влияние одной культуры на другую пагубно, честно говоря, для русского человека это выглядит странно. Конечно, вся русская культура европейская. Практически вся русская культура европейская, не считая... собственные православно-христианские корни. Да? А то, что мы при этом там бы костюмы одевали европейские, даже читали бы французские книги, в конце концов, неважно. Ведь была Екатерина II, которая была вся вообще немка просто по происхождению. Была абсолютно европейская у нее вокруг окружение. И читали они там на иностранных языках. И вообще все барокко было вокруг. Но при этом политически она была абсолютно самостоятельна от Европы. И это наше дело. То есть, в конечном счете, даже в своих собственных поздних произведениях Данилевский сам отходит от этого представления о культурной изоляции. У вас претензия к Данилевскому, что он не создал идеальное всеобъемлющее описание и истории человечества, и У меня претензия к Данилевскому одна, что он логику политики переносит на иную логику культуры. Его, я считаю, ошибка. Я, например, считаю, хоть я не Данилевский. То есть, если вы не любите Европу как политического противника, это не значит, что вы не должны любить Баха, Бетховена, совершенно Гегеля верно. И Шеллинга. Понимаете? Да. Из этого же это одно другое не следует. Я не Данилевский, но хорошо, он имел право на мелкие ошибки. Это довольно крупная ошибка. Я, например, считаю, что существует русская политическая система, русская система власти. Не потому, что я не люблю Европу, а потому, что, как правильно пишут, есть европейский интерес, и он есть, он отдельно взятый. Я могу сколько угодно желать меня туда не пускают. Я могу не любить русскую политическую систему. Да, пожалуйста, но признавать, что она есть. Нет, и не любить, и бороться с ней, но при этом быть привержен российским национальным цивилизационным интересам. Борис говорит очень такую интересную вещь, что он, в частности, говорил по поводу культуры. Он говорил, что Данилевский одним из первых понял опасность диффузии, экспансии культур. Понимаете, чего, собственно, боялся Данилевский? Он боялся, что вестернизация, в принципе, во многом необходимая, конечно, особенно техническая вестернизация, она подорвет, собственно, русскую национальную культуру. То есть, грубо говоря, мы ничего не сможем создать. В России и Европе прямо сказано, чего он боялся. Он боялся, что вестернизация подорвет мотивы как бы лояльности русских собственной цивилизации, политической лояльности. Да, это тоже. Так это само собой. Так это культурный факт. Это опасность и современная, как бы вот это отчаяние. Почему интеллигенция переставала любить Россию-то? Потому что она влюблялась в Европу. Причем даже не в реальную Европу, а в некий образ, рекламный. Это, в общем-то, неразвитость политического сознания. На самом деле, то, что влияние культурное может ослабить политическое лояльность. Нет, это феномен не только русский. Феномен не только русский. Это феномен, существующий в таких старых цивилизациях, как Китай, Япония, где есть там такие американофилы, которые у нас не найдешь, на самом деле. Да, и, какой Китай, Япония, Европа периодически с американской культурой борется. Другое дело, что уже фактически проиграла. Хочу немного добавить. Да, не будем перебивать вас. Через Данилевского мы можем понять не только некое разобщение культур, но и напротив. Обратите внимание, он вводит Китай в цепь великих цивилизаций. И в Китае он необычайно почитаем. Его переводят, пишут диссертации. Да, кстати, да, вот точно китайцы он великий мыслитель. Китайцы цитируют, да. Да, и мы таким образом, почитая мыслителей друг друга, можем понять друг друга лучше. Вот две также великих культуры. Наконец, он говорит о цивилизации перуанской и мексиканской, как неразвитых, несостоявшихся, поскольку им не дали возможности, их завоевали. Так мы прекрасно знаем, что в Америке идет исследование доколумбовых культур, и без ссылки на Данилевского они также не обойдутся рано или поздно. То есть он подчеркивает эту необходимость включения их также в цепь великих цивилизаций. Итак, что же он видит, глядя на Европу? Он тоже видит прекрасную культуру, но которая начинает несколько скатываться. Причем он производит ведь сравнение. Вот перед нами возрождение европейское, и мы не услышим ни одного негативного слова в отношении возрождения или великих представителей рационализма, там, Декарта и других. Но просто он не видит людей вот, аналогичного масштаба в современной Европе. Он сравнивает литературу разных веков. Он не сравнивает все виды искусства, возможно, если бы он имел возможность это сделать. Может быть, он не сделал таких выводов относительно Европы. Наконец, вспомним Чаадаева, который задавал вопрос, имеете ли вы в виду несколько видов цивилизаций? И отвечал на него отрицательно. Нет, цивилизация одна, и все должны идти этим путем. И что же из этого следовало? Вот тот же самый афоризм Чаадаева, что в России есть великий колокол, который никогда не звонил, и великая пушка, которая никогда не стреляла. То есть вот Данилевский против подобного уничижительного воззрения на Россию. И всем своим трудом он хочет вдохновить народ вот на некое будущее, великое будущее. Может быть, он сам не настолько верит в это будущее. Ведь, посмотрите, он не расшифровывает подробно, что же это будет, четырехосновный восточнославянский культурно-исторический тип. Это лишь некий намек. Но вдохнуть некую силу в народ, показать ему некий идеал, которому он может соответствовать, вот задача Данилевского. Не унизить другие народы, а дать возможность своему народу встать вот в эту цепь великих культур. Причем для него политически могущественный народ не столь важен, как культурно процветающий народ. Он это подчеркивает бесконечно. Грецию он почитает больше, чем Рим, поскольку Рим – это политика, а Греция – это культура в чистом виде. Таким образом, он не всегда политизирует культуру. Я бы заострила бы внимание на том, что, во-первых, антитеза России и Запад, она не нова, ее не Данилевский придумал. Много примеров, и, собственно говоря, это изобретение николаевского времени, когда она появляется. Разница в том, что кто-то ставил плюс, кто-то ставил минус, он поставил как бы минус. Вот. Его называли, например, славянофилом. Очень многие, в том числе Страхов, этот миф породил во многом, на него ссылаются. Но у него есть принципиальное отличие от славянофилов, и ни в коем случае нельзя как бы их сводить воедино. Например, после смерти Тютчева нашли произведение неоконченное «Россия и Запад». Да. Вот. И там очень много перекликающихся моментов с Данилевским, но там есть существенная разница. Тютчев верил в то, что когда определенные препятствия будут преодолены, Россия и Запад соединятся. То же самое со славянофилами. Он очень часто их цитировал, приводил многие моменты, использовал аргументы Хомякова, но он принципиально разнился в главном выводе. Если Хомяков рассчитывал на то, что католичество отбросит свои заблуждения, да, и, соответственно, как бы переродится, воссоединится с православием, и это будет новая эпоха, новый вздох, новый период развития Европы, Данилевский в это не верил. Еще хочу в его защиту сказать то, что не совсем верно, что он не ценил произведений культурных, прежде всего. На самом деле о культуре он пишет не так много, как о политике, экономике. Но, тем не менее, он пишет, у него это очень четко прописано, что Европа, она, собственно говоря, создала очень важное – это науку. То есть он, безусловно, оценил вклад европейского общества, да, в эту мировую сокровищницу, его научные знания и художественные в том числе. То есть он не отрицает возможность общения с этим. Он не говорит о том, что не надо читать или смотреть на произведения, да, или использовать научные достижения. Он говорит, что не надо их пропускать через себя. Да? То есть ты можешь ими пользоваться как навыками, да, но надо творить, собственно говоря, исходя из своих талантов. Это можно сравнивать не с человеком, да, то есть мы можем прочитать произведение там Достоевского, но мы никогда не получим его талант, да, то есть мы что-то извлечем, переосмыслим и уже исходя из своего характера, может быть, что-то создадим, да, но мы не будем вторым, ну, как бы Достоевским. А если мы будем пытаться как Достоевский писать, то мы будем жалкой карикатурой. Вот что, да, собственные претензии ко многим нашим западникам, что все заставляет Россию быть похожей на Западную Европу, и все не получается, и все получается карикатурой, и сами же смеются. Я завершаю этот разговор тем, что меня привлекло в этой дате, но полное ощущение, что никакого... Я же не говорю празднование, но вот интеллектуальных дискуссий, конференций, посвященных 190-летию Николая Данилевского, не состоится, не случится в нашей стране. Хотя человек, повторяю, 100 с лишним лет назад предсказал то, что подтверждается сегодня. И главное из этого такая политическая прагматика, она же мировоззренческая, что не примут нас как европейцев, потому что мы не до конца европейцы, или, может быть, совсем в этом смысле европейцы. А мы все продолжаем туда стучаться. Нам говорят, нет, вы не наши. Мы продолжаем, не получается. А из этого, как сейчас модно выражаться, фрустрации разные случаются у российской современной интеллигенции и политиков. Так вот, читайте Данилевского, вот эту книгу, и не будет у вас фрустраций. Будет прагматическая, реальная политика, которая учитывает специфику и России, и Западной Европы, Европейского Союза, и нашей вот этой российской субцивилизации. Я надеюсь, что 200-летие Николая Данилевского будет отмечено в нашей стране соответствующими торжествами. Выдающийся мыслитель русский и европейский 19 века и до сих пор. Спасибо, до свидания, до новых встреч в программе «Что делать?».